Правильные праздники. Предлагаю самоубеждение, позволяющее контролировать свое питание за праздничным столом. Если я сижу за праздничным столом или обедаю с друзьями в ресторане, то все равно соблюдаю диету. Не ем мучное и сладкое, потому что изменилось мое отношение к питанию. Главной ценностью для меня в кругу друзей становится не пища, а интересный разговор, танцы. Я стараюсь уделять больше внимания культурному досугу. Я хочу быть культурным человеком, богатым духовно и свободным от низменных инстинктов. Такое отношение к питанию поможет мне отвлечься от соблазнов. Даже если я сижу за праздничным столом, у меня приподнятое настроение. Я не забываю о том, что соблюдаю диету и поставил перед собой цель – восстановить свой вес. Если я допущу минутную слабость и нарушу диету, это не принесет мне радости, а наоборот вызовет разочарование, недовольство собой. Если я нарушу диету, то почувствую себя слабым, безвольным человеком. И в конце концов от этого у меня испортится настроение. Нарушение диеты принесет мне лишь душевную боль и разочарование в себе. Все мои мечты о здоровом образе жизни и стройной фигуре рухнут, как карточный домик. И все это произойдет из-за минутной слабости. Так стоит ли нарушать диету, чтобы потом испортить себе настроение и потерять последний шанс похудеть и стать стройным молодым человеком? Мне нравится соблюдать диету. Даже сидя за праздничным столом, я легко переношу ограничения питания в любой обстановке, так как принял твердое решение восстановить свой вес, и ничто не помешает мне добиться хороших результатов, потому что у меня сильный характер и сильная воля. Даже если я буду сидеть за праздничным столом, в первом блюде буду исключать гущу, во втором гарнир, в третьем сладкое. Где бы я ни находился, в гостях, в дороге, в ресторане, я всегда буду исключать из своего пищевого рациона мучное и сладкое. Даже в праздничные дни я буду настороженно относиться к мучному и сладкому. Я никогда не буду забывать о том, что решил восстановить свой вес. Я легко переношу диету, поэтому чувствую себя сильным и волевым человеком. Я заслуживаю уважения друзей и близких. Я прекрасно себя чувствую, у меня хорошее настроение, я легко добьюсь намеченной цели. Я получаю удовольствие от диеты даже за праздничным столом, в гостях, в кругу друзей. Каждая минута, каждый час диеты приносит мне оздоровление, восстановление веса. От этого я молодею, становлюсь стройным и энергичным. Время работает на меня. Я получаю истинное удовольствие от диетотерапии, потому что улучшается мое самочувствие, поднимается настроение, я ощущаю легкость, прилив сил и энергии. Я вновь стал стройным и молодым. Возврата к старому больше нет. Я больше не хочу ощущать себя обжорой и толстяком, стесняться своего огромного живота и двойного подбородка. Я твердо решил соблюдать диету даже в праздничные дни. Каждый день разгрузки улучшает качество моей жизни. При этом нормализуется артериальное давление. Работа сердца, легких, печени, исчезает одышка. Каждый день без мучного и сладкого приносит мне облегчение и снижение веса. Поэтому я принял твердое решение никогда не нарушать диету и довести лечение до конца.